Интермедия первая. Юра Пак. Если бы лет 20 назад кто-нибудь и позвал Юру Пака бандитом, он бы не обиделся. Скорее наоборот. С гордым видом подтвердил бы правоту обозвавшего. Потому что был Юра Пак не кем-нибудь, а доверенным лицом, можно сказать, ординарцем для особых поручений у самого Пети Жмыха, державшего под собой всю Ивантеевку. Да вот беда, не было таких. Как Юра не старался, как не культивировал образ крутого и безбашенного парня, ничего у него не выходило. Не помогало частое посещение спортзала, генетика была у наполовину корейца Юры не та. Был он крепким, но маленьким и тощим. Не мог поправить дело реальный пацанячий прикид. Вся эта спортивно-кожаная амуниция и толстенные золотые цепи, так ладно сидевшие на прочих жмыховских быках, висела на Юре как на вешалке. И даже крутая тачка не могла поправить ситуацию. В своем черном гран-чероке Юра выглядел школьником-старшеклассником, забравшимся порулить в папину машину. Вот так вот не повезло в жизни человеку. Тогда, в лихие 90-е, многие удивлялись, что, собственно говоря, делает этот мелкий кореец среди здоровенных, будто бульдозеры, жмыховских бойцов. Ответ был прост. Юра хоть и не обладал бычьим здоровьем, не имел пудовых кулаков, наглой рожи кирпичом и роста был невеликого, отличался недюжинным умом и подвешенным языком. Да, Юра не умел запугивать дайкоты взглядом и проламывать головы легким взмахом руки. Зато он мог договориться с кем угодно и о чем угодно. Именно за это его ценил Жмых. 90-е давно ушли в прошлое. Крутой парень Петя Жмых как-то незаметно превратился в Петра Сергеевича Жмыхова, преуспевающего бизнесмена, уважаемого члена общества, щедрого мецената и благотворителя. Большая часть крутых до ума помрачения парней из жмыховской бригады навеки прописались под красивыми гранитными монументами на кладбище. А вот маленький Юркий Пак по-прежнему был жив и здоров. И по-прежнему занимал при Жмыхове все ту же должность. Правда, теперь услышь Юра, что его называли бандитом, он был бы искренне возмущен до глубины души. Какой же он бандит? Он честный предприниматель. У него швейный цех, чуть не половину черкизовского рынка товаром снабжающий. А то, что у честного предпринимателя в фабричном корпусе на улице Дзержинского около 500 нелегальных эмигрантов трудится, так о том и не знает никто. Вернее, кое-кто знает, но с этими господами из мэрии, налоговой и городского УВД Юра уже давно обо всем договорился и все проплатил. Вот участковый местный. Так тот вообще каждый месяц к нему уходит, словно в бухгалтерию, за второй зарплатой. Затратно, конечно. Но есть и плюсы. Не успеет какой-нибудь АБЭП или ФМС при поддержке гоблинов из ОМОНа задумать облаву в Юриных владениях, как кто-то из доброжелателей ему уже любезно на мобильный звонит. И застает облава только пустые цеха. Хотя бывают и накладки. Совсем недавно миграционка и ОМОН, согласие главка, устроили рейд, не поставив в известность местное УВД. Некрасиво, помнится, получилось. Гоблины повязали в цехах фабрики 500 не имеющих никаких документов вьетнамских гастарбайтеров. Скандал был серьезный. История даже по центральным телеканалам в новостях промелькнула. Жмыхов был очень недоволен и даже пообещал собственноручно оторвать Юре голову, если тот все не уладит. А неприятности доберутся до самого Петра Сергеевича. Но обошлось. Шустрый толковый Пак выкрутился. Отнес кому надо пухлые конверты с вечно зеленым шуршащим содержимым, и дело как-то само по себе заглохло. А уже через пару недель на втором этаже фабрики опять бурлила жизнь. Правда, без последствий все равно не обошлось. Раздосадованный финансовыми потерями, вызванными двухнедельным простоем Жмыхов, отлучил Пака от небольшого продовольственного рынка и пары мини-супермаркетов, с которых тот кормился. Лишенный финансовой подпитки Юра, уже привыкший жить, не сильно себя ограничивая, приуныл. Босс – человек, что называется, не злопамятный, но злой и с хорошей памятью. Когда теперь окончательно косяк простит, бог весть. Похоже, придется затянуть пояс, от швейки не турнули, и то хорошо. Разумеется, Юра Пак не был настоящим владельцем швейного цеха. На самом деле, все принадлежало Жмыхову, а Юра был всего-навсего ширмой, зиц-председателем Фунтом, нужным лишь для того, чтобы никто не смог связать мутный цех и работников-нелегалов с кристально честной фигурой Петра Сергеевича. А Пак присматривал за тем, чтобы производство исправно работало и приносило прибыль. И получал за это вполне приличные, но отнюдь не поражающие воображение деньги. Но хитрый кореец не был бы собой, если бы и тут не заимел свой гешефт. Нет, ничего криминального. Юра, несмотря на свою профессию, умудрился остаться вполне приличным человеком. Он никогда не воровал деньги, выделяемые на продукты для рабочих, не сдавал более-менее симпатичных вьетнамок в аренду сутенерам. Он просто договорился с начальницей одной из московских ЖЭКов и трудоустроил туда на должности дворников десяток мертвых душ. Всю работу выполняли вьетнамцы, которых по ночам Юра на своем разъездном УАЗике-буханке отвозил в Москву, а утром возвращал назад. Он и ЖЭКовская дама по-братски делили выделяемые на зарплату дворникам деньги. А вьетнамцы, которым до чертиков надоело сидеть в четырех стенах, сами рвались в Юрину бригаду, чтобы хоть по ночам в волю подышать свежим воздухом и побродить по улице, пусть даже и с метлой или лопатой в руках. Был и еще один стимул. Пак действительно не был плохим человеком. Он каждый раз покупал водки и какой-нибудь нехитрой закуски, которые выдавал вьетнамцам на обратном пути, как премию за хорошую работу. И все были довольны. Дело постепенно пошло настолько хорошо, что Юра уже начал подумывать о расширении бизнеса. Вечер 19 марта никак не отличался от остальных. Как и всегда, едва начало смеркаться. Юра подогнал свою видавшую виду разъездную буханку к проходной фабрике. Поздоровался за руку с вышедшим из будки дежурки старшим смены Степанычем, пожилым рассудительным мужиком, бывшим военным. Угостил его сигаретой. Махнул рукой двум его напарникам и подчиненным, сидящим в будке, а они сквозь большое окно помахали ему в ответ. Взяв ключи от двери на этаже, подогнал буханку вплотную к зданию. Нечего лишний раз перед прохожими светиться. Хотя нет вроде никого вокруг, но, как говорится, меньше видят, меньше бредят. Бригада «Зайцев», как ласково звал своих работников Юра, уже была собрана и ждала, построившись в шеренгу, прямо у входа в цех. Нет, все-таки великолепная вещь дисциплина. Вон, как ихний Мао народ застроил. Или Мао не во Вьетнаме? Точно, Мао в Китае, а у зайцев Хошимин. Хотя какая разница, что там, не люди, а просто термиты какие-то. Коллективный, блин, разум. Но работяги отменные, что и говорить. Загрузив вьетнамцев в тесноватое нутро УАЗика, Пак не спеша двинул в сторону Москвы. Да уж, не слишком комфортно им там, конечно, но зато и внимание тех же гайеров, пожилая в меру грязная буханка армейского образца без окон, не привлекала. А вот будь у него какой-нибудь Ford Transit или Volkswagen Transporter с тонированными стеклами, замаялся бы тормозить и доказывать, что он не путан на точку везет. А принимая во внимание, кто у него в салоне сидит, так уже все равно будет. За нелегала вас шкурят не хуже, чем за проституток. Хотя все равно вскоре придется брать машину покрупнее, если все-таки выйдет задумка с расширением бизнеса. А там все почти на мази. Ладно, как сказала та симпатичная актриса из старого американского кино, об этом я подумаю завтра. До места назначения добрались без происшествий. Остановив УАЗ возле небольшого скверика перед тем самым ЖЭКом, Юра выгрузил свою бригаду «Ух», открыл своим ключом прилепившуюся к стене дома будку с инвентарем, в которой кроме лопат, метел, хранились еще и оранжевые жилеты дворников. Необходимая штука. Потому как не трогают милиционеры людей даже самой неславянской наружности, если те заняты созидательным трудом и обряжены при этом в ярко-оранжевую жилетку или спецовку со светоотражающими полосами и надписью «Муниципальный округ такой-то, ЖЭК номер Н». Народная примета, блин. Экипировав и вооружив уборочным инвентарем свой личный состав, Юра быстренько провел экспресс-инструктаж из серии «Далеко не уходи, если милиция подойдет, не беги, а сразу мне звони» через своего штатного толмача. Сам Пак вьетнамского не знал, а зайцы не говорили по-русски. Толмач же когда-то учился в Лумумбарии, где неплохо выучил русский. Звали его Бам Ван Донг, но Пак, чтобы не ломать себе язык, перекрестил его в Ваню. Ваня Ван Донг не возражал. Он не знал старую русскую поговорку «хоть горшком назови, только в печку не ставь», но интуитивно был с такой постановкой вопроса согласен. Оставив Ваню Донга за старшего, Юра отправился домой, спать. Правда, по дороге надо было сделать еще одно небольшое дельце – закупить доп. Паек для зайцев. Эх, блин! Еще 3-4 месяца назад достаточно было бы заехать на подшефный рынок, и тамошние торгаши все необходимое предоставили бы бесплатно. Но Жмыхов еще не остыл, а потому приходится за все платить своими, кровными. В принципе, сделать это можно и поутру, но много ли работающих магазинов в 7 часов утра? Проще сейчас. Притормозил у первого же попавшегося на пути мини-маркета, улыбаясь, немного полюбезничал с симпатичной молодой продавщицей, взял 2-литровых бутылки дешевой водки, пару банок маринованных огурчиков, хлеба и несколько упаковок самой простенькой колбасной нарезки. Все, программа «Максимум» на вечер выполнена. Пора домой, баиньки. А вот баиньки как раз и не получилось. В 4:30 утра, на 1.5 часа раньше будильника, запиликал на тумбочке мобильник. Юра со стоном протянул руку, подхватил уже готовую свалиться с лакированной столешницы вибрирующую трубку и поднес ее к уху. Спать резко расхотелось. Ваня Донг, отчаянно путая русский с вьетнамским, испуганной скороговоркой лепетал, что дела плохи. По его словам, выходило, что примерно через час после того, как Пак уехал домой, в нескольких кварталах от Джека что-то сильно грохнуло. Донг уверен, что это был взрыв. Но рвануло далеко, и он решил, что их происходящее не касается. А вот несколько минут назад, буквально в соседнем переулке, 2 милиционера застрелили какого-то мужчину. С чего все началось, Донг не видел. Он, привлеченный шумом и криками, выглянул из-за угла в тот момент, когда один из милиционеров стрелял в лежащего на земле мужика из пистолета. Причем стрелял несколько раз. Теперь вся бригада сидит в скверике возле Жека и очень просит Юру приехать за ними как можно быстрее. Пак громко выругался, быстро, будто в армии по команде 45 секунд подъем, оделся и выскочил на улицу. До самой Москвы буханка летела стрелой, ревя движком так, будто собиралась взлететь. Каким чудом Юре удалось избежать встречи с доблестными инспекторами ГИБДД, он и сам толком не понял. Но факт остается фактом. Доехать удалось быстро и без проблем. Перепуганные зайцы, испуганно сбившись в кучку, ждали его возле жековской бытовки. Пак загнал вьетнамцев в УАЗик, быстро убрал метелки, лопаты и прочее в будку и, усевшись на водительское сиденье, оглянулся на сидевшую тихо, будто мыши, бригаду. «Ну, чего притихли? Молодцы, все сделали правильно!» С этими словами он передал Ване Донгу пакет с водкой и закуской и скрытую упаковку одноразовых стаканчиков. «Угощайтесь! Заработали!» Донг полушепотом перевел зайцам сказанное Юрой. На узкоглазых лицах стали проступать несмелые улыбки. Босс не сердится и даже про угощение не забыл. Значит, все в порядке. И только тут Юра заметил, что у одного из вьетнамцев правая рука немного испачкана чем-то похожим на размазанную кровь. «Что с ним?» – спросил он у Донга. Тот повернулся к испачканному, и они несколько секунд обменивались непривычными уху русскоязычного, несмотря на фамилию Пака, чирикающими фразами. Потом Донг снова обернулся к Юре. «Ничего. Говорит, крыса покусала. Из мусорного бака вылезла и покусала. Совсем не больно, говорит». «Ясно. Так ему, как пострадавшему, водки двойную порцию для дезинфекции». Донг снова зачирикал, а укушенный заметно повеселел. С тем мы поехали назад, в Ивантеевку. Трупа в переулке уже не было. Зато выезд на автопроездную улицу, по которой Юра спокойно проехал вчера вечером, сейчас был перекрыт помаргивающей проблесковыми маячками машиной ДПС. Пришлось ехать в объезд, вокруг парка. Хотя спешить теперь уже особо нечего. А чего уж там у ментов приключилось, Паку было глубоко плевать. Пусть сами о своих проблемах думают. В Ивантеевке они были уже к 6 часам утра, но въехать на машине на территорию фабрики не получилось. Что-то там опять случилось с электромотором, открывающим ворота. Вечно его коротит, и, как всегда, не вовремя. Пора уже заменить. Остановив буханку перед проходной, Юра вылез из машины сам и велел выбираться вьетнамцам. Укушенного совсем развезло с 2 стакана водки. Он с трудом передвигал ногами и шел только благодаря Ване Донгу, который поддерживал его под локоть. Проходя через вертушку, он вдруг остановился и, несколько раз судорожно икнув, рыгнул прямо себе под ноги. Прощебетав что-то, видимо, извинение слабым голосом, он по-прежнему, поддерживаемый Донгом, поплелся к дверям заводского корпуса. Пак, взяв ключи, пошел следом. Уже на 2-м этаже перед открытой дверью он дал Ване последнее указание. «Этого уложите спать. Завтра, пока в себя не придет, не трогайте. Если вдруг ему плохо станет, звони мне, привезу доктора. А то крыса зверь такой. Мало ли какой заразой наградит». Закрыв вьетнамцев, Юра пошел назад к машине. В узеньком коридорчике возле вертушки уже елозил шваброй по полу один из подчиненных Степаныча. «Что, ПХД у вас?» Беззлобно улыбнулся Пак. «Да ну тебя!» Отмахнулся охранник. «Надо было этого, твоего, ускопленочного, убирать за собой заставить». «Да ладно тебе! Сам видел, хреново ему! Азиаты, блин, нифига пить не умеют! И тяпнул-то 2 стакана, а накрыло так, как нашего русского с литрухи не накроет». «Это ты, что ли, русский?» Хихикнул вдруг охранник, отставив швабру. «Но-но!» Шутливо погрозил ему пальцем Юра. «Это что за фашистские и ксенофобские высказывания? Где твой интернационализм, юноша?» Уже выходя из дежурки, он услышал, как охранник со смехом сообщил ему в спину точный адрес, по которому проживает его интернационализм. Старый, всем русским хорошо известный адрес, так хорошо рифмующийся с вопросом «где?». Все еще улыбаясь, Юра повернул ключ в замке зажигания, прикидывая, куда бы отправиться после завтрака, в сауну или по девкам, благо пара знакомых сутенеров имелась. Совмещать эти виды досуга он не любил, будучи твердо уверенным, что в бане с девушками не получится толком получить удовольствие ни от первого, ни от второго. Прикинув все «за» и «против», Пак остановился на бане, и буханка бодро покатила к его дому. Юра даже в кошмарном сне не мог себе представить, что ровно через 32 минуты после его отъезда укушенный крысой-вьетнамец перестанет дышать. А еще через 4 минуты его мертвое тело встанет с кровати и молча вгрызется зубами в горло спокойно спящего по соседству Вани Донга. А к вечеру Юре стало плохо. Все-таки правы были люди, говорившие ему когда-то, что пить водку в бане нехорошо. Слишком сильная нагрузка на сердце. Раньше он на подобные разговоры внимания не обращал, а вот теперь понял, что все может быть вполне серьезно. Его сердце будто кто-то в кулаке стиснул, а при каждой попытке вдохнуть полной грудью в него словно длинная игла вонзается. «Ох, мама, хреново-то как! Что делать? Скорую вызывать? Да ну их к чертовой бабушке! Пока доедут, 100 раз окочуришься! О! На 1-м этаже соседнего дома травмпункт. Уж там-то не откажут в помощи. Как же все-таки хорошо, что отсыпаться он остался в Ивантеевке, на одной из нескольких конспиративных квартир, оставшихся в собственности Петра Сергеевича Жмыхова еще с тех пор, когда он был просто Петей Жмыхом. Если бы укатил к себе в недавно отстроенный в дачном поселке Полянка 2-этажный домик, могло бы быть куда хуже. Там врачей поблизости нет. В травме было на удивление многолюдно. Помимо нескольких вечных завсегдатаев любого лечебного заведения, старушек разной степени дряхлости, готовых симулировать любое заболевание, лишь бы получить возможность хоть кому-то пожаловаться на невежливую современную молодежь, на бестолковое правительство и вообще на общую неустроенность жизни, в коридоре сидело довольно много народа. Человек 15 ютились на неудобных пластиковых стульчиках вдоль стен. Были они разного пола и возраста, но объединяло их всех одно – На каждом белели свежие повязки, по большей части на руках. И глаза были какие-то испуганные, что ли. Что это с ними? Хотя какая нафиг разница, тут самому бы копыта не отбросить. Юра заглянул в открытую дверь одного из кабинетов, в котором что-то несусветное буровил крепко пьяный мужик с залитой кровью рубашкой и разбитым лицом, которому мощный врач-кавказец с сломанными ушами и немного оплывшей фигурой, бросившего спорт борца-вольника, пытался вправить сломанный нос. «Что у вас?» – спросила Пака молоденькая и очень миловидная медсестра, обернувшаяся на его тихое покашливание. «Сердце прихватило», – почти прошептал он, пытаясь не вдыхать слишком глубоко. «Пили?» Юра в ответ понуро кивнул. Медсестра неодобрительно нахмурила брови и покачала головой, всем своим видом говоря что-то вроде «Вот только еще одного алкаша нам и не хватает для полного счастья». Однако встала и провела его в соседний кабинет, усадила на стул. Достала из шкафчика тонометр и, сноровисто натянув Юре на руку синюю эластичную манжету, померила давление. Судя по изменившемуся с недовольного на участливое выражение лица, показания круглого циферблата ей не понравились. «На кушеточку прилягте, я сейчас укольчик вам сделаю». Он послушно лег на кушетку. «А что это у вас тут за аншлаг такой?» «Ой, не говорите!» Сплеснула руками медсестра, вынимая из стеклянного шкафчика какие-то ампулы и одноразовый шприц в прозрачной упаковке. «Страшное дело! На Ярославском шоссе рейсовый автобус перевернулся. Один из этих московских психов как-то оказался в салоне и на водителя напал». Тут медсестра, закрыв стеклянную дверцу, обернувшись и поймав непонимающий Юрин взгляд, удивленно округлила и без того большие голубые глаза. «Вы что, телевизор совсем не смотрели сегодня?» Юре было тяжело не то что говорить, но даже глубоко дышать. Он просто отрицательно покачал головой, легонько постучал себя указательным пальцем по шее в районе правой гланды и виновато развел руками. «Ну вы даете!» Медсестре, похоже, прямо не терпелось поделиться свежими новостями хоть с кем-нибудь. «Уже полдня о них по телевизору передают. Неясно, может, они наркоманы, а может, секта какая, вроде сатанистов, или просто сумасшедшие. Но это вряд ли, слишком их много. Нападают на людей прямо на улицах, кусаются, пытаются загрызть. Вроде милиционеры в них даже стреляли. Уж не знаю, убили или нет, но по ящику сказали, есть жертвы». Несмотря на некоторую излишнюю разговорчивость, дело свое голубоглазая медсестричка знала хорошо. Продолжая щебетать о том, как проникший в автобус псих напал на водителя и чуть не загрыз того насмерть, а потом уже после аварии кинулся на остальных пассажиров, она сноровисто и совершенно не больно вколола ему сразу два укола. «Так вот, его потом милиционеры в наручники заковали и увезли. Всех тяжелых в горбольницу отправили, а тех, кого он просто покусал, к нам. Мы ближе всех оказались. Вот и возимся сейчас с ними. Перевязка, противостолбнячная сыворотка. Ладушки, вроде все. Скоро подействует, и вам сразу легче станет. Вот только со спиртным вам, наверное, пора заканчивать. Не доведет оно вас до добра. Так, давайте теперь с бумажками разберемся. Паспорт и полис, надеюсь, с собой?» Юра утвердительно мотнул головой и полез во внутренний карман куртки за документами. Однако достать их не успел. Дверь в кабинет распахнулась, и стоящая на пороге пожилая полная тетка в медицинском халате, на лице которой прямо-таки читалось, будто на двери кабинета надпись «Старшая медицинская сестра» почти рявкнула. «Светка, а ну бегом за мной! Там покусанным совсем плохо!» Голубоглазая Света пулей вылетела из кабинета, успев, правда, протараторить. «Вы пока тут посидите, а там или я освобожусь и все оформлю, или как вам полегче станет, кого-нибудь свободного из персонала найдете». Симпатичная медсестра ускользнула на помощь искусанным московским психам, которым так внезапно поплохело. Интересно, а что такого страшного может внезапно приключиться с тем, кого искусал сумасшедший? Или наркоман? В любом случае, не бродячая собака и не помойная крыса ведь. Ни чумой, ни столбняком заразить не должен. Хотя, кто его знает? Юриных, мягко говоря, скромных познаний в медицине тут явно не хватало. Да и фиг с ним. Они медики, они точно знают, что делать. а он еще чуть-чуть тут посидит, потом оформит все бумажки, причем дождется, пока освободится Света, а походу попробует к ней еще и клинья подбить. А чего? Молоденькая, хорошенькая, общительная. Кольца на безымянном пальце опять же не наблюдается. Он вроде тоже далеко не квазимода и при деньгах. Пригласить в ресторан то-се. И повод выдумывать не нужно. Подпустить проникновенности в голос, мол, ты, красавица, мне жизнь спасла в самом прямом смысле. И теперь я просто обязан, так сказать, в знак моей глубочайшей признательности. А что? Вполне может прокатить. Вот только в себя нужно прийти немного. А то в таком состоянии не в ресторан с красивой девушкой, а до кладбища шкандыбать мелкими шажочками. И с водкой, похоже, действительно завязывать пора. Права, голубоглазая Света. В этот раз доковылял до травмы, а в следующий что будет? Лежать на полу в собственном доме и скорую ждать, которая, если и приедет, то часа через два? Это в лучшем случае, если до трубки телефонной дотянуться силёнок хватит. А если нет? Не, ну её нафиг, такую заманчивую перспективу. Через несколько минут Юра и впрямь почувствовал облегчение, не обманула медсестричка. И колющая боль поутихла. И дышать можно уже почти полной грудью, не опасаясь потерять сознание при слишком уж глубоком вдохе. Что-то задерживается голубоглаза. За это время можно было тех поплохевших не то что на ноги поставить, но еще и до дому проводить, пешим ходом. Так не понял, а это что за фигня? В коридоре кто-то вдруг завопил дурным голосом, вопль тут же на разные лады был подхвачен сразу несколькими глотками, судя по тональности и тембру, бабули-симулянки визжали. А потом началась какая-то суета и беготня. Твою маман! Да что же у них там происходит-то? А это бешенство часом не заразное? А то начнут сейчас граждане кусаться, а потом ходить, прививки болючие колоть целый месяц. Юра осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. И в ужасе замер, широко раскрыв глаза.